Глава 22. Вихрь. Полина. «Почему ты еще не одета?» Оторвав взгляд от телефона, я подняла голову и посмотрела на Эда. Контроль настроения удавался с трудом. Я надеялась, что он понял. Идти на ужин у меня желания не было. Минут 20 назад он ушел в гордом одиночестве. Но теперь вот вернулся. Судя по запаху, они с Виктором, хозяином яхты, раскурили сигары, но что-то их прервало, раз он тут. Обычно подобные действия длились часами. «Эдди, я сказала же, не пойду!» Выразительно, с нескрываемым недовольствием произнесла я. «Пусть Клим посчитает, что я струсила. Плевать. Решила немного отвлечься работой. Один из постоянных заказчиков прислал мне фото огромного шоколадного пеликана. Гигантского, с меня ростом. Хотел, чтобы торт на юбилей его жены был таким же украшен. Очередная тошнотворная хрень. Неужели женщине может понравиться такого рода подарок?» Разинутый клюв. Из глотки торчал рыбий хвост. Спаривающихся львов переплюнуть пернатому было не под силу. Но тоже мерзкое зрелище. Порой люди бывали настолько экстравагантными, что мне приходилось двумя руками рот прикрывать, дабы в телефонном разговоре с ними не ржать или хотя бы не цокнуть. Жена друга Даля как-то раз прислала мне слепок гениталий мужа. Думать о том, как его создали, я не хотела и попросила сделать несколько наборов таких же. Только из шоколада, с кремовой начинкой. Предполагаю, она разослала их всем его шлюшкам. Так что пеликан – сущие мелочи. Поля, я не могу понять, что происходит. Пройдя вглубь каюты, Даль опустился на диван рядом со мной, предварительно брюки поправив. О его педантичности легенды ходили. Трагедия. Ходить в шмотках помятых. На отдых мы летали с двумя моими чемоданами и десятками его. Я пробуравила взглядом дыру в его лбу. Казалось, в этот момент из моих глаз искры сыпались. Сама того не желая, я злилась все сильнее. «Это ты у меня спрашиваешь?» Я подалась вперед и процедила, глядя на него пристально. «У меня аналогичный вопрос. Что происходит, Эдуард? Думаешь, я не понимаю, что ты специально делаешь вид, будто не видишь выхода к Клима? Мы были близки. Мы были близки к скандалу». Даль молчал, а я все сильнее заводилась. Его тишина сродни ветру при сильном пожаре. У меня сыпались искры, но их никто не тушил. Смотрела на него испытующе и понимала, я права. Он взвешивал за и против. Врать или правду сказать. Мы смотрели друг на друга секунд 30, после чего Даль произнес. «Я хочу дать тебе шанс. Виноватый Эд – редкость, но, к сожалению, мне повезло. А ты меня спросил, хочу я этот шанс или нет? Черт! Раскаляйте котел!» Я на ноги подорвалась. С силой откинула телефон. Он полетел на диван, а после упал на пол. Эд тяжело вздохнул, предвкушая мою истерику. Он всегда терпеливо ждал, пока я наорусь. «Бесишь просто!» Внутри меня все рокотало. «Ты делаешь это ради себя. Я тут ни при чем. Хочешь очиститься за мой счет? Думаешь, если и я до измены сподоблюсь, то тебе полегчает? Но знаешь что? Я просто перестаю чувствовать себя в безопасности рядом с тобой. Вот и все. Никакого соблазна я не испытываю. Если хочешь, давай мы расстанемся, но спать с ним я не стану». От своих слов я во рту горечь почувствовала. «Полин, ты очень жестока», – произнес он хрипло. Приятно было чувствовать, что ему тоже больно. Я хотела, чтобы он понимал меня. Чувство защищенности заключалось не в приставленной ко мне охране. Это наша с Эдом связь. Она появилась сразу. С первых минут знакомства я почувствовала, что меня теперь перестанут макать в грязь лицом все, кому ни попадя. Понимала это, глядя в его глаза. «А ты чем лучше?» – крикнула я. Обида кипела. Я каждый день ждала. Вот сейчас он сделает что-то, ему надоест смотреть, как Клим пытается затянуть меня в койку. А оказалось, он хотел себя наказать. Развлечение для богатых взрослых мужчин. Им недоставало эмоций, живых, ярких, настоящих. «Полин, я искренне сожалею». «Жалеешь, что трахнул свою одноклассницу после встречи выпускников? Или что трихомониаз от нее подцепил? Что именно печалит тебя? Может быть, то, что посторонний мужик чувствами ко мне воспылал и при каждом удобном случае в трусы ко мне влезть пытается? Хоть это, наверное, на фоне того, что ты столько лет жизни с Иришкой своей упустил? Зря, зря, зря. Мы уже все выяснили. Я от него не ушла, хотя наши отношения и видоизменились. С февраля у нас с ним не было секса. У него, может, и был, а вот у меня шел 7-й месяц воздержания. Вот она, несправедливость. Может, гормоны подводили? поэтому на Клима реакция странная была. За все время, что мы были вместе, Эд никогда не ходил на подобные сборища. А в этом году бах и исключение. Заранее он меня предупредил, что будет дома в районе полуночи. Но в 5 утра в гордом одиночестве продолжала пялиться на входную дверь его московской квартиры. Телефон его был выключен. Парни из охраны сказали, что с боссом все хорошо, скоро дома появится. Увидев его потрепанным и с виноватым видом, я все поняла. Раскаяние в глазах на пустом месте у такого, как Даль, не появится. Никогда не думала, что мне изменят с теткой за 50, пусть и с первой любовью. Если бы это была молодая девица, охотница за большими деньгами, принять измену было бы проще. Я знала, в какой среде он крутился и как было принято развлекаться. Всех мужиков будоражили молодые подтянутые тела. Балуясь похотью, они могли трахать без эмоциональной подпитки. Ситуация Эда была иной. Если коротко, очень больно. Несколько месяцев в голове мысли крутились. Хотел бы он уйти от меня к ней? Любил ли ее до сих пор? Какие мысли были в его голове во время секса? Сравнивал нас или нет? Всякая болючая хрень. Я изводила ей себя. Усугубилась и без того убогая реальность тем, что он от нее ЗППП подцепил. Вот так сюрприз. Не только молодая шаболда может букет подарить. Недели две я прожила в своей квартире. Мы с ним не виделись. Много думала, но все же вернулась к Далю. Кроме него у меня никого нет. С мамой я 7 лет не виделась и не хотела. Недавно у нас стало налаживаться общение, но тут Клим появился. Как ты до такого додуматься мог? Жгучие слезы по щекам потекли. Обида наружу рвалась. Прости, Поль, я идиот. Снова обидел тебя. Поднявшись на ноги, Эд раскрыл объятия. Иди ко мне. Я постараюсь загладить вину. Сделаю все, как ты скажешь. Хочешь, закопаем его. Или выкинем за борт. Только спустя 30 минут уговоров и через 2 разбитых вазы Эд смог меня обнять. Я устала сопротивляться. Попросту выдохлась. Мне кажется, я сделаю Климу одолжение, спасу его жизнь, если не подпущу его больше к тебе. Эд усмешку подавил. Уточнять, о чем речь, я не стала. Он, как никто другой, знал, что тормозов у меня порой нет. Несколько часов назад я пробралась в каюту, где Ман остановился. Интересовала меня душевая. Я хотела, чтобы он не появился на ужине. Скрутив лейку для душа, я влила в шланг несколько пузырьков зеленки. Надеялась, что разукрашенным он не рискнет на публике появиться. Но по итогу сама испугалась и не пошла никуда. По сдавленным смешкам Эда стало понятно, я ошиблась. Климу, как и всегда, было наплевать на мнение окружающих. Лицо тоже, уточнила я, удобно умостив голову на коленях Даля. Лицо, шея, руки. Он на Шрека похож. Не слишком ли детка жестоко? Я отрицательно головой покачала. Ему стоило держаться от меня подальше. Идей у меня было много. И какая-то точно грозила ему жизнь испортить.